Милашечка подошла к нему сзади и взяла его руку в свою. «Все в порядке, Питер?» Слабо улыбнулась она. «Мои раны не такие ужасные, как может показаться. Тебе не обязательно терпеть все это. Я пойду сама», с максимально жалким видом сказала она. Сомнения парня исчезли. «Нет, я сделаю это», заявил он. «Свои артефакты и оружие я оставлю тут. Однако, когда я вернусь, то заберу это», добавил он. «Конечно, конечно», кивнул Макар. Слова сказаны, и потому бедный парень, вроде его звали Питер, пошел на задание, в то время как мы засели в одном из домов. Более этого Питера мы не видели. Скорее всего, бедного Еранга сожрали на пути к обозначенной базе, если она там вообще была. Сразу за этим милашечка начала цепляться за другого парня, как паучиха, обвязывая паутину вокруг своей цели, обрекая ее на мучительную смерть. Вскоре еще один из Еранговых оказался отправлен на убой, а ведь он тоже купился на ее игру. То-то же они выбрали для этой группы только молодых парней, желающих геройствовать перед девушками. «Кажется, мой протеже наконец начинает что-то подозревать. Это было хорошо. Значит, мне не нужно ломать голову насчет того, как бы застать их врасплох. Итак, у нас проблема, нам снова нужен тот, кто проведет разведку», произнес Макар. «На этот раз никто не вызвался сделать это. Осталось всего три еранговых. Одна из них – милашечка, которая с ними в сговоре. Второй – это тот самый блондинчик с пафосным лицом, который сейчас выглядел реально напуганным. Ну и третий – я. Сложная, однако, ситуация. Теперь милашечка никого не обдурит. И если никто не согласится, то они решат просто избавиться от нас двоих. Я уверен, что в бою один на один я одолею любого из трех охотников Д-ранга. Тем более, среди них нет бойцов, однако их там трое, а это уже значительно сложнее. И это я не беру в расчет Макара, которого я уже не одолею даже без учета остальных. Что мне остается? Позвольте мне пойти на разведку», попросился я. «Что?» – удивился лидер. «Мы уже потеряли двоих, не будет смысла, если и дальше будут отправляться те, кто не вернется. Настя ранена, и не факт, что справится, а Олег явно не привык к таким миссиям. Поэтому я пойду на разведку и попытаюсь разузнать информацию». «Ну», он оказался слегка растерян. «Может быть, ты собираешься убежать?» – уточнил он. «Конечно, я понимаю риску, и потому готов оставить свое оружие у вас. Мне ведь все равно не придется сражаться, верно?» Протянул я им меч из черной стали. Макар и Очкарик переглянулись, а после широко заулыбались. Они понимают, что без оружия тут не выживет ни один охотник Еранга. А даже если случится чудо, и я выживу, и сбегу, то их это не будет волновать, ведь они просто будут все отрицать, а смерти спишут на несчастный случай. Ассоциация не будет никого обвинять без реальных доказательств. «Отлично», — ухмыльнулся Макар. «В таком случае, иди», — приказал он. «В 6 километрах отсюда есть запасная база. Там частенько заседают охотники. Именно там мы договорились собраться с другими охотниками для проведения рейда. Проведи разведку, узнай силу монстров и найди безопасный путь», — приказал он. «Да, принял я указание. Скоро вернусь», — гарантировал я. «Вскоре я оставил отряд, и, на самом деле, все прошло даже лучше, чем я думал. Изначально я именно так и собирался от них отбиться, однако теперь решил остановить их. Не ради мести, нет, и не ради спасения последнего оставшегося охотника Еранга. У меня нет таких альтруистичных наклонностей. Причина, по которой я хочу это сделать, новая переменная, квест, который я получил от системы. Да, вот и он, новый квест. А название мы ему дадим — «Охота короля монстров». Цель: глупцы решили открыть на вас охоту. Ха, это вы открываете охоту на них. Убейте всех 5 основных участников группы «Ночная сова». Награда: кристалл случайного навыка. Награда крутая, но помни, что ты свой навык уже получил. То есть более эсперские силы пробудить ты не способен. Так что не уверен, насколько это полезный дар. Да, на первый взгляд мне и правда не нужна награда. Но на самом деле, нужна. Я уже придумал, как ее использовать. Совсем скоро я заработаю очень много денег, и нет, я не собираюсь продавать кристаллу. Значит, мне все-таки нужно вернуться к ним. Но перед этим, я хочу немного поохотиться. Первым делом я открыл тут врата. Это место — поле боя монстров. Да, еще 30 дней мои слуги не смогут пройти через врата. Друзья мои, подождите немного, и вы сможете вдоволь напиться кровью монстров. Ну а пока, на мое лицо напал оскал. Я буду охотиться вместо вас всех. Глава 8. Благодаря своему духовному восприятию я очень хорошо видел всю территорию вокруг. И, что немаловажно, мог держаться подальше от сильных врагов. Одной из таких локаций, где были только монстры F, E и D рангов, был городской парк. В свое время он считался одним из самых больших и красивых во всей стране, более 100 гектар леса, где сейчас появилась целая экосистема монстров. Именно туда я и направился, как одно из наиболее подходящих для меня мест. На улице уже вечерело, так еще и туман по какой-то причине спустился в лес. Однако, мне все это было на руку. Мое зрение подобным не ограничишь, а вот моим врагам это вполне может помешать. Вокруг было темно, много деревьев и непроглядный туман. Для уверенности я дождался ночи. Я пришел сюда не столько для заработка баллов подземелья, и моей главной целью не являлось поднятие уровня. Нет, это тоже важно, но вперед всего остального я решил поставить свои боевые навыки. У меня сейчас есть несколько способностей и сильная техника. Однако, я вряд ли реализую и половину потенциала этих способностей, и я собираюсь это исправить. К счастью, идеи для этого у меня также есть. Первым делом я сделал из слизи кинжал со свойствами черной стали и особенностями ледяного скорпиона. Подхватив его телекинезом, я проверил, могу ли маневрировать им. И оказалось, с этим нет никаких проблем. Я могу как задать направление и выстрелить кинжалом на невероятной скорости, так и филигранно управлять им, с точностью вплоть до миллиметра. Теперь, думаю, можно начать эксперименты. Выбрав цель для теста пробивной мощности, я усилием воли приказал атаковать эту цель. Монстр, называемый пожирателем, был весьма силен. Его размеры достигали 2 метров, но при этом скорость и сила превосходили таковые у монстров Е-ранга в несколько раз. Голыми руками он был способен разорвать человеческое тело надвое, а скорость у него была как у гепарда. Кинжал не длиннее моей ладони полетел вперед на невероятной скорости, словно пуля, выпущенная из снайперской винтовки. Его невероятная острота и прочность в пересмешку со скоростью придали кинжалу невероятную кинетическую энергию, позволившую пробить пожирателя насквозь. Значит, пробивной мощи такого кинжала хватает на монстров Д-ранга. Впечатляет пробивная мощь, как у противотанковой винтовки, нет, даже выше, да и скорость не ниже. Приятное открытие. Однако, это было еще не все. Главное, что я собирался проверить, это эффективность способности ледяного скорпиона, и результат был потрясающим. Вся духовная энергия, вложенная в кинжал, преобразовалась в силу заморозки и превратила монстра в ледышку. Единственной атаки хватило, чтобы убить достаточно сильного противника. Своими действиями ты открыл новую технику. Ледяной град и техника, имеющая огромный потенциал. Объединив силы черной стали, ледяного скорпиона и телекинез, ты создал уникальную технику. Ледяной град первого уровня позволяет тебе расстреливать врага мощными снарядами, которые, к тому же, замораживают насмерть. Для повышения уровня до второго необходимо побольше использовать эту технику. А во, я получил новую технику на самом деле, я очень рад. Вопрос только в том, почему ранее я не получил ее, если уже использовал это против тех еранговых. Впрочем, даренному коню в зубы не смотрит. Остановился ли я на этом? Конечно, нет. Если верить системе, то уровень техники повышается по мере того, как часто ты ее используешь. То есть, мне нужно снова и снова стрелять ледяными кинжалами, да, проще простого. Конечно же, я продолжил. Двое Е-ранговых идут ко мне. Следующим я начал проверять дальность. Первой стала цель на расстоянии в 137 метров. Выстрел. Попадание. Монстр лишился головы. Второй также оказался пристрелен на подходе и превращен в ледяную скульптуру. Деревья и другие препятствия – не проблема. Контроль позволяет мне легко обходить их даже на такой скорости. Следующей целью стал монстр на расстоянии в 300 метров. Попадание. И еще раз, но уже на расстоянии в 0,5 километра. Попадание. Я все продолжал и продолжал их убивать, даже с места не двигался, а ледяной град казался мне все более невероятной способностью. На расстоянии до километра все было одинаково, но дальше я заметил, что снаряды летят слишком долго. У противника будет возможность уклониться. Сможет ли это сделать кто-нибудь рангом ниже Д? Сомневаюсь. Тем не менее, если противник будет чувствителен к скрытым атакам, то достать его будет непросто. Значит, против кого-нибудь посильнее стрелять стоит исключительно с расстояния от километра и меньше. Вторым неприятным открытием стало то, что телекинез работал только на расстоянии до километра. Дальше мои психокинетические силы не доставали. Но, думаю, это вопрос характеристик. В будущем, если я продолжу развивать дух, ситуация изменится. Да и имеющийся результат радовал, на самом деле, на низких рангах проблем не возникнет. Правда, уже с ранга все может серьезно измениться. Ну, будем думать, когда я и сам буду равен с ранговым. Потому что пока это и близко не так, зафиксировав информацию у себя в голове, я продолжил убивать этих тварей. Совсем скоро даже уровень поднял. Правда, вместе с этим стали очевидны проблемы такого стиля боя. Сражаясь на дальней дистанции и используя ледяной град, я никак не нагружаю свое тело, а это значит, что из характеристик растут только энергия и дух. Впрочем, это тоже не так плохо. Эти две характеристики растут с невероятной скоростью, а в будущем я собираюсь научиться перераспределять характеристики между собой. Закончить проверку ледяного града я решил тем, что проморозил себе палец. Я попытался проверить, будет ли действовать эффект заморозки на меня, и убедился, что могу быть ранен своей же способностью. Похоже, в этом мне не повезло, а могло бы быть таким подспорьем для скрытых и неожиданных атак. Впрочем, на самом деле ожидаемо. Вскоре появилось сообщение, что я поднял еще один уровень, а вот уровень техники все никак не рос. Может, я что-то делаю не так, а меж тем ночь становилась все темнее и темнее. Туман начал исчезать, потихоньку открывая взоры тварей вокруг меня. Лишь только стоило им завидеть меня, как они оставляли все междоусобицы и бросались на меня. Наверное, потому, что я этот, как его там, аномалия среди монстров. Короче, но сражаться я все равно продолжал исключительно ледяным градом. Только вот, одного кинжала явно не хватало, и потому я решил немного облегчить себе их убиение. Так я и увеличил количество кинжалов сначала до двух, потом трех и так далее, до тех пор, пока не стало ясно, что лучше дальше не увеличивать их количество. Так получилось, что я создал много ледяных кинжалов. 6, если быть точнее. Именно столько я могу использовать, не испытывая дискомфорта. Если одновременно возьму под контроль телекинеза 7 или более объектов, я начинаю терять контроль. 10 предметов уже тяжело двигать одновременно. Именно поэтому я остановился на числе 6. Испытания показали, что наиболее смертоносным я становлюсь именно с 6 кинжалами. Мои способности позволяли и дальше воздействовать на объекты телекинезом, и даже не терять контроль на 6 основных кинжалах, но только если я не сильно отвлекаюсь на лишние элементы. Уровень техники «Ледяной град» увеличился. Говорил же, для повышения уровня нужно использовать технику много раз. Таким образом, ты сам дошел до того, что нужно использовать сразу несколько кинжалов. Круто, да, однако это только со вторым уровнем «Ледяного града» так работает. У каждой техники свой способ повышения уровня. Чтобы поднять еще один уровень техники, ты должен научиться филигранно управлять сразу 36 кинжалами. Как бы там ни было, теперь это техника второго уровня. И, как ты понял, поднятие уровня техники не позволяет тебе выучить новые способы применения техники. Это то, что ты выучил новые способы применения техники, позволяет тебе поднять уровень техники. Теперь я понял. Мне самому придется развиваться. Не получится так, что я случайно подниму уровень техники и стану суперсильным. Только когда я стану суперсильным, поднимется уровень техники. Сраная система объяснила это доходчиво, а ведь могла просто сразу сказать, что нужно делать для повышения уровня. Впрочем, ладно, это действительно пошло мне на пользу. Охотиться, кстати, стало гораздо легче. Наличие 6 кинжалов подразумевало, что я могу направлять сразу 6 кинжалов в одного противника. Обычные люди только так смогли бы использовать это преимущество. Но, благодаря духовному восприятию, я смог управлять всеми кинжалами и каждым атаковать разные цели. Потому, скорость истребления увеличилась во много раз. Лишь один уровень этой техники позволил мне стать значительно сильнее. Теперь я могу не только сражаться в ближнем бою, но и настигать врагов на огромном расстоянии. Я и раньше понимал важность прокачки техник, именно поэтому и занялся развитием этой способности. Однако, ледяной град превзошел все мои ожидания. Возможно, у кого-то другого эта сила была бы не так эффективна, ведь заморозка все равно забирает много духовной энергии. Но с восстановлением энергии демонической слизи, это вовсе не является проблемой. Как жаль, что для достижения третьего уровня техники недостаточно просто использовать ее на постоянной основе, В противном случае я быстро смог бы сделать это. Казалось бы, я убил уже не одну тысячу монстров, даже нескольких боссов Д-ранга, которые умирали от множества попаданий ледяных кинжалов или одной атаки меча ледяного императора. Тут явно открылось множество врат, если уж этих тварей тут так много. Возможно, не будь у меня телекинеза, которым я притягивал к себе ядра всех убитых монстров, я бы замучился их собирать. Однако для меня это вовсе не являлось проблемой. И вот, когда, казалось бы, пора уже закругляться, случилось что-то странное, заметив что-то на периферии сознания, я инстинктивно отпрыгнул, и в этот момент с неба упало что-то тяжелое, поднимая много пыли. Благодаря духовному восприятию я сразу увидел, кто это. Неужели это? Я не мог поверить своим глазам. Через несколько секунд пыль осела, и я увидел зеленокожую фигуру с внушительной мускулатурой и дубинкой в руках. Его физиология была похожа на человеческую, но это определенно был монстр, один физически сильнейших боссов с ранга. Обр. Я сделал шаг назад. Возможно, я и поднял несколько уровней, пока был тут, однако это не значит, что я смогу победить босса с ранга. Расценив это как сигнал, он на невероятной скорости бросился вперед. Я кое-как умудрился не потерять его из поля зрения и преобразовать свое тело в черную сталь. Вместе с этим я превратил слизь в меч из черной стали и напитал ее энергией. Меч ледяного императора. Использовал я технику, которой совсем недавно убил короля циклопов. Может, он и босс с ранга, но агры известны тем, что могут ослабить одни показатели, чтобы усилить другие. Фактически это значит, что они могут перераспределять характеристики и вкладывать больше очков туда, куда им нужно. Однако, когда меч коснулся его кожи, он лишь слегка прорезал кожу, а энергия холода, просочившаяся внутрь, совершенно ничего не сделала. А вот его единственный удар, принятый на блок, оторвал мою руку и часть плеча, и отбросил меня на десятки метров. Ха! Прокопав землю, я остановился, только ударившись об одно из деревьев. Что за сумасшедшая скорость и сила? На меня будто скоростной поезд влетел. Мне не победить, мне ни за что его не победить. Я еще слишком слаб, чтобы сражаться с ранговым боссом. Надо бежать, бежать. Я и мысли не допускал, чтобы сразиться с этой тварью. Неважно, сколько я буду стрелять, ледяной град не нанесет ему урона. А сам я подохну после первого же его удара. Да, поэтому я должен. Он прыгнул на меня сверху вниз и руками вбил в землю. Аркх. Кости, кажется, он сломал мне ребра, и продолжает бить, снова и снова. Такими темпами, он убьет меня. Очередным ударом ноги он отправил меня в полет, вместе с этим заставив пропахать десяток метров земли. Что это за чувство? Почему я чувствую, будто совершил ошибку? Где я оступился? Может быть, когда со своими скудными силами пришел в руины? Или, когда я самоуверенно решил, что я самый умный, и решился поиграть с черными совами? Возможно, ошибкой было идти одному в этот чертов лес, веря, что я чертов главный герой второсортного романа. Или, может, мне стоило наплевать на гордость и согласиться на предложение Тины? Нет, это все было верное решение. Так в какой момент я ошибся? Вспомни, это есть у тебя в голове момент, когда ты предал себя и свои принципы. Это случилось не так давно, буквально только что. По мне пришел еще один удар, буквально разорвавший, вмявший мою голову в туловище. Это было больно, очень больно. Даже если я слизь, нервная система у меня от человека. Ах да, кажется, до меня наконец дошло, почему мне тошно от самого себя. Вот что было не так. Надежда, оружие похуже отчаяния. Многие из тех, кто не выдали бы ничего под страхом смерти, рассказывали все из-за надежды. И теперь, когда я получил надежду, настоящую надежду, а не отчаянное желание стать сильнейшим, я начал так сильно цепляться за эту никчемную жизнь, что после первой же его оплеухи я передумал сражаться. Я сразу решил сбежать. Кровавый клоун никого не боится и ни от кого не бежит. Все знают, что Кир сражается, даже если шансов нет. Именно поэтому его считают психом. И я забыл, кем был, получив эту проклятую надежду. Именно поэтому я сейчас в таком жалком состоянии. Изменив свое тело и придав ему что-то вроде целостности, я выплюнул кровь и ухмыльнулся. Все частички слизи вернулись ко мне, и я вернул своему телу целостный вид. Правда, при этом у меня от силы пара процентов от здоровья. Хах, усмехнулся я, поднимаясь, и Огр даже не мешал мне. Эй, Огр, должен признать, ты силен, сказал я. Но знаешь, я всегда сражался с теми, кто сильнее, и побеждал, Часть слизи превратилась в меч из черной стали с частицами ледяного скорпиона. «Ты и правда думаешь, что я сбегу?» – закричал я, призывая его сразиться. Похоже, мой крик дошел до его ушей. Возможно, он и не знал человеческого языка, но он чувствовал мою решимость идти до конца. Поэтому он бросился вперед. Невероятно быстрый и сильный, у меня не было никакого шанса уклониться, да и защита бы не помогла. Неважно, что я сделаю, как только его удар коснется меня, ХП закончится, и все. Именно поэтому я решил сделать единственное, на что был способен. Если у меня недостаточно духовной энергии, чтобы превратить его в ледяную статую, и недостаточно сил, чтобы прорезать его прочную кожу, то я просто превращу в лед лишь тот миллиметр его плоти, что окажется перед острием моего лезвия. Меч рассек его кулак и всю руку до самого плеча надвое, не позволив ему завершить атаку по мне. И пока ошарашенный огр не мог понять, что произошло, я сделал второй взмах, отсекший голову от плеч. Повышение уровня. Повышение уровня. Да ты мощь, чувак. Повышение уровня. Тяжело дыша, но прекрасно чувствуя себя в душе, я с огромным удовольствием посмотрел на поверженную тварь. На месте разреза не было крови, ведь я разрезал не плоть, а лед. Именно поэтому я смог пробить его твердую шкуру. Огр был силен. Невероятно силен. Неописуемо силен. И сранговые способны выдерживать удары такого противника, или даже победить его. Я определенно далеко не сранговый охотник. Тем не менее, я выжил и даже победил. Это ли не главный показатель того, что я на верном пути? Я, мать вашу, победил босса с ранга, грибанного огра. Ахахаха, я не мог сдержать смеха. Хотя, казалось бы, чему мне радоваться? Я ведь собираюсь стать сильнейшим, и сранг будет лишь жалкими букашками перед моими ногами. Но сейчас я просто радовался, что живу эту чертову жизнь. Честно признаюсь, потрясающий способ использовать замораживающую энергию, сжав ее на острие меча, ты превратил в лед лишь маленькую часть тела Агра, тем самым у тебя хватило энергии для этого. А знаешь, что это значит? Новый способ использования техники. Помнишь, как там было? Каждый новый прием, новый уровень меча Ледяного Императора, и теперь у тебя техника второго уровня. Как понятно, этот прием позволяет заморозить лишь часть тела противника, тем самым значительно сократить расходы духовной энергии, ну или в твоем случае, воздействовать на более сильных врагов. Значит, я и эту технику улучшил. Хех, честно признаюсь, что-то такое я и хотел. Ну а пока, ладно, пора закругляться. Хмыкнул я, поднимаясь. Подойдя к огру, я использовал на нем поглощение. Почему? Ответ очевиден. Не знаю, зачем тебе это, но ты получил его способность к перераспределению. То есть, теперь ты можешь брать очки из одной характеристики и переносить ее в другую. Это и в бою можно использовать, а вот что ты хотел, хех, неплохо. Да, с этой способностью я смогу на полную использовать все очки характеристик. Так, например, если бы у меня были по 100 очков во всех 6 характеристиках, я смогу перераспределить их в момент перед атакой и ударить с силой, будто у меня не 100 очков в силе, а 600. Тоже верно и для защиты. Так и делает Огр, когда атакует или защищается, именно поэтому он считается физически самым сильным боссом с ранга. Однако, конечно, это лишь примерные цифры. В реальности, если я все вложу в силу, то просто оторву себе руку, потому что прочности для этой силы не будет хватать, да и смысла в этой силе нет, если скорость будет нулевая. Но даже если смотреть вне боя, то просто возможность перекачаться в другой класс уже неплохо. По крайней мере, я так считаю. Забрав ядро от Агра, я поковылял обратно. Совсем скоро я вернул себе нормальную физиологию с помощью слизи, и наконец расслабился в одной из квартир. Отдохнув, я смог восстановить ХП. Ну и да, сегодня очередной день, когда я был близок к смерти, и это хорошо, ведь я всего лишь был близок. Еще где-то через час я без стыда и совести предстал перед изумленными сокомандниками. «Ты вернулся?» – недоумевал Макар. «Ага», – улыбнулся я. «Ты что, не выполнил задание?» – нахмурился очкарик, готовый броситься на меня за любой предлог. «Конечно, выполнил. Обозначенное вами место было уничтожено монстрами. Там поблизости собрались монстры сейврангов, так что туда нам лучше не идти». Пожал я плечами. «И ты все равно выжил?» Все больше поражался моим талантом лидер. «Я очень хорош в том, чтобы скрываться». Пожал я плечами. Все основные члены группы переглянулись. Им не с руки, чтобы я оставался жив. Макар как лидер мерзко ухмыльнулся. Похоже, придумал, как меня гарантированно убить. Это очень хорошо. В таком случае у меня есть для тебя особое задание», — прищурился он. Ожидаемо, задание было придумано, чтобы убить меня. Однако, к их всеобщему шоку, через сутки я вернулся, как ни в чем не бывало. И потом еще раз. Терпение команды почти закончилось, и они решили пойти на крайние меры. «У меня есть для вас двоих задание», — сказал Макар, выделив нас с очкариком. «Разумеется, и на этот раз они собирались убить меня. Но, раз я сам не подыхал, они решили отправить со мной того, кто поможет. Ну и отлично. Именно такого случая я и ждал». Глава 9. Нам дали задание. С одной стороны, казалось бы, пустяковое задание. В каком-то смысле самое безопасное из всех, что мне выдавали, найти место, где собираются члены рейда. А то мы уже 2 дня тут, а так и не смогли встретиться. Только вот, в реальности все было не так просто, и я это понимал. Очкарик нужен здесь, чтобы убить меня. Когда они в очередной раз вернутся без группы, но с кучей их артефактов, разумеется, их проверят на детекторе лжи. Поэтому им ни в коем случае нельзя нас убивать своими руками. Именно поэтому они так избирательны в том, чтобы играть перед нами и заставлять нас самих идти на смерть. Пару раз этот очкарик случайно спровоцировал монстров, избегал, однако. «Ох, вы очень быстры, Андрей», — улыбаясь сказал я, следуя за ним. «Ты жив?» — изумленно спросил он, когда уже думал, что сбежал и спрятался. «Ага, монстры окружили меня, и я сбежал. Как хорошо, что я ориентируюсь на скоростном передвижении, иначе не поспевал бы за вами». Посмеиваясь, я почесал затылок. «А ведь у меня и оружия нет, так что наверняка умер бы». Очкарик нахмурился. «Ясно, действительно хорошо», — мрачно улыбнулся он. «Ладно, раз уж оба живы, давай вернемся к заданию». Похожая сценка повторялась 5 раз, и, честно признаюсь, я слегка заигрался. Изначально я собирался убить его, и, вернувшись, сказать, что он сам погиб. Однако издеваться над ним было так весело, что я решил слегка поменять планы. В очередной раз, когда он бросил меня в окружении множества монстров, я побежал в другую от него сторону. Убедившись, что я не вернусь, он направился обратно к своим товарищам. Но, «О, Андрей, с вами тоже все в порядке?» — перехватил я его у самого входа в здание, где остановились остальные. К моменту, когда я вернулся, последнего парня не было. Похоже, они нашли способ и от него избавиться. «Ты ведь...» — он чуть не проговорился. «Да уж, похоже, я действительно его взбесил. Ну, посмотрим, что они еще придумают». Андрей Слепухин никогда не думал, что какой-то Еранг станет проблемой для его плана. Плана, который он почти воплотил. Он не обманывал себя, ища оправдания тому, что делал. Он злодей. Тот, из-за кого умирают люди. Но и они не в кашках розовых единорогов живут. Это реальный мир. Жестокое и опасное место, где сильный пожирает слабого, а те пожирают других, кто еще слабее. Понимание это позволило ему выжить 10 лет назад, и до сих пор он жив только потому, что здраво оценил свои силы и не лез, когда понимал, что скоро умрет. Чего хотел Андрей? Заработать побольше денег, купить себе особняк и жить ни в чем себе не отказывая. Он не хотел ни мирового господства, ни сеять хаос и разрушения. Его цели были максимально обычными. Тем не менее, способы достижения этих целей отличались жестокостью и реалистичностью. Ведь сколько людей мечтают о подобном, и вряд ли даже 1% из них смог также приблизиться к финальной точке, после которой забросит все и будет жить себе в удовольствии. «Еще пара вылазок, и я завязываю, клянусь», — дал он себе слово. Впрочем, если и нарушит, ничего страшного. Не в первый раз ему нарушать свои же клятвы и обманывать себя. Правда, в этот раз, возможно, он и правда на грани. «Слушай, Макар, этот парень какой-то ненормальный. Драться не умеет, а бегает как кролик. Я честно думал, что он...» «Хватит», — перебил его лидер команды. Андрей испуганно сделал шаг назад. «Макар, сможет ли он от него сбежать? Между ними разница в целый ранг. Так еще и этот ублюдок далеко не слабейший в своей лиге». Ходили слухи, что в прошлом Макар в одиночку победил босса с ранга, что говорит о многом. «Еще один шанс, дай мне еще один шанс», — взмолился Андрей. Гордость? У него не было гордости. Поэтому он ничего не чувствовал, вставая на колени. Макар некоторое время молчал, после чего тяжело вздохнул. «Так уж и быть», — вздохнул он. «Правда, более я не доверяю тебе это дело. Ты уже доказал, что не способен подстроить его смерть. А если ты своими руками его убьешь, «Это может втянуть в неприятности нас всех», – озвучил он очевидное, и протянул небольшой приемник. Взяв его в руки, Андрей с удивлением спросил: «Что это?» «Ты должен был о нем слышать. Это приманка для монстров», – сообщил Макар. «Она испускает ультразвуковые волны, которые провоцируют всех монстров Д-ранга и ниже в пределах нескольких километров. Активируется удаленно. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Деда, но нам действительно нужно тратить такой ценный предмет на Е-рангового», – недоумевал Андрей. «Смотри на это под другим углом. Этот Константин – идиот. Даже если запугаем его, где-нибудь точно нас выдаст. Это приманка, не способ убить его, а способ спасти нас всех. Ну тогда, думаю, оно действительно того стоит», – согласился Андрей. «И, как мне его активировать? Когда вы устроите привал, сошлись на то, что хочешь пойти в туалет, а сам сбеги, и тогда нажми эту кнопку». Протянул он дистанционный пульт. «Понял», – кивнул Андрей. Совсем скоро они снова отправились на задание. На этот раз Андрей собирался закончить задание, да, собирался. Почему он активировался раньше времени? Ему было невдомек, что его предали. Ведь всегда он предавал остальных раньше, чем это случалось. Смотря как толпы монстров разрывают бедного очкарика, я чувствовал к нему некоторую жалость. Вообще-то, вопреки мнению большинства знакомых, я не бесчувственный чурбан. Однако, сочувствие – это привилегия сильного. Я, кто не способен победить Макара в бою один на один, точно не могу себе позволить щадить врагов. Тем не менее, как некрасиво все-таки поступил этот ублюдок, он всучил очкарику приманку и фальшивую кнопку активации. Бедный Андреюшка даже не понял, что настоящий пульт в руках Макара. Вот и не ожидал нападения монстров. А ведь даже не думал, что за малейший просчет Макар его убьет. Ну или дело было в том, что у Андрея было много артефактов, которые он захотел забрать себе. Впрочем, ладно, это не имеет значения. Монстров тут действительно слишком много. Даже я не рискнул выходить против них для фарма опыта. Если они меня заметят, то разорвут, не успею я даже пикнуть. Спрятавшись неподалеку, я обождал буйство монстров и вернулся к ночным совам. Поскольку мой меч все еще был у них, а это часть моего тела, для меня не было проблемой найти их. Итак, я предстал перед ошарашенной группой, среди которых самым спокойным оставался Марит с мрачной улыбкой. «О, ты вернулся, Константин», – тихо произнес он. «Ага, на нас напала целая куча монстров. К сожалению, Андрей умер от их клыков, а я смог сбежать». Пожал я плечами. «Вот оно как в таком случае», – он беззаботно подошел ко мне, и меч пронзил мою грудь, прямо в сердце. «Ха-ха-а», – я выхаркнул кровь в недоумении, смотря на Макара. Он же все так же мрачно улыбался. «Ты что, собирался и дальше играть с нами, Константин?» – с насмешкой спросил он. «Притворился еранговым и думал, что сможешь нас всех перебить поодиночке», – догадался он о моем плане. «Какая глупость. Я с самого начала догадывался, что в группу может заглянуть охотник под прикрытием, что разузнать о наших делах. И теперь я уверен, что ты один из таких». Пусть в своих догадках он и ошибался, но в целом, принял верное решение. Ну или так было бы, если бы я не был собой. «Хех, только вот ты убил клона, дебил», — рассказал я, пока мое тело начало превращаться в слизь. «А настоящий я сейчас за твоей спиной». Почувствовав движение за спиной, и поскольку он уже понял, что мое тело растеклось жидкостью по полу, он оглянулся и отбил мой удар голой рукой, а второй схватил меня за шею. «Похоже, ты был проводником, вот почему ты такой живучий», — ухмыльнулся он. «Однако, ты и правда предупредил меня, что собираешься напасть сзади. Ахахаха, что за идиот?» — громко засмеялся он, все сильнее и сильнее сжимая мое горло. «Если бы ты был немного более молчаливым, быть может, у тебя бы и получилось, но теперь тебе конец». В какой-то момент его рука просто переломала мое горло, и я безвольным трупом упал на землю. «Этот, похоже, настоящий». Чуть расслабился он, поняв, что мое тело не превращается в слизь. Однако, он с удивлением и долей неверия смотрел на острие меча, которое выходило из его груди. Вытащив меч, я отступил на пару шагов прежде, чем он додумается контратаковать. «Я же сказал, придурок, я у тебя за спиной», — хмыкнул я. Ошарашенный Макар не смог удержаться на ногах и преклонил колено. «Он настолько ослаб? Нет, пускай он и человек, но охотники с ранга гораздо живучее обычных людей. Его сердце превращено в кусок льда и разрезано на две части, но даже так, он все еще опасен. Упав на колено, он хотел спровоцировать меня нанести добивающий удар, но если бы я подошел, то он мгновенно оторвал бы мою голову. Впрочем, даже сранговый не проживет долго без сердца, и потому, через несколько секунд он таки испустил дух и упал. Почему я поверил, что он умер? Все просто. Хороший план, и он принес тебе один уровень. Вторая половина слизи вернулась ко мне, и мы снова стали едины. До того, как прийти сюда, я разделил слизь на два тела. Это было что-то вроде клона, однако обе части были настоящим мной, и потому его атаки забирали мое ХП. Хорошо, что я заранее додумался чуть увеличить свой резерв, вложив в характеристику более 100 очков. Ну а дальше дело было техники. Сначала я предупредил его о нападении со спины и превратил первое тело в слизь. Так он подумал, что клоны распадаются на слизь, и когда сломал шею второму телу, и то осталось целым, он расслабился. В этот момент я вернул первому телу облик человека и пронзил его сердце со спины. Малейшая ошибка могла бы стоить мне жизнь. Но есть один важный момент, почему я решился на это. Кровавый Кир не совершает ошибок. Выдохнув, я посмотрел на двух оставшихся Д-ранговых и пораженную милашечку. Их лидер только что погиб. Правда, и дураку очевидно, что я не так силен, как он. Так что они решат сделать, напасть на меня в надежде победить, или попытаются сбежать. Впрочем, ответ и так очевиден. «Прошу, не убивай нас», — взмолились они. «Но, знаете что, у меня есть принципы. Если человек сделал мне добро, я отплачу в 100 раз большим добром. А если кто-то сделал зло, то отплачу в 100 раз большим злом. Вот и все. А эти придурки много раз попытались убить меня, поэтому, даже если не брать в учет квест, я не стал бы оставлять их в живых». Часть слизи превратилась в 6 кинжалов, и влив в них достаточно духовной энергии, я выстрелил в них. Их тела в мгновение ока превратились в ледяные скульптуры. Ошарашенная девушка сразу взяла себя в руки, и вся в слезах побежала на меня. Нет, не чтобы атаковать. Наоборот, у нее была другая цель, она сразу бросилась меня обнимать, прижимаясь своей грудью третьего размера к моему телу. «А-а, как я рада, ты спас меня», — рыдала она. И это было так умело, что я почти поверил, будто эти слезы искренние. Но именно, что почти, ты ведь с ними заодно, — нахмурился я, приложив лезвие к ее шее. Она казалась удивленной. Оно и понятно, ведь для всех в этой группе я казался идиотом. Ну и хорошо, ведь я старался таким казаться и приложил для этого достаточно много сил. Быстро опомнившись, она решила поменять историю. «Нет, клянусь всеми богами, я не была с ними. Они заставляли меня это делать. Сказали, что убьют меня, если ослушаюсь. Я и сама не хотела, но ты ведь понимаешь». «Да, я верю тебе», — ободряюще улыбнулся я. «Правда», — обрадовалась она. «Ну конечно нет». Меч пробил ее плоть и пронзил ее легкие. Ха, она упала, хватаясь руками за рану. В ее глазах читался ужас. Она медленно понимала, что сейчас происходит, и при этом продолжала выхаркивать кровь. «Прошу, помоги», — кое-как выговорила она. «Однако, я просто наблюдал. Честно, я не получал никакого удовольствия от ее мучений. Одно можно сказать точно, я не садист. Тем не менее, я посчитал, что она достойна погрузиться на дно отчаяния, умирая. Ведь она стала причиной стольких смертей и, уверен, не только тех, кто со мной вступил в их группу. Они, наверное, убили многих и до нас, забрав с трупов все ценные, а я не собираюсь это все тут оставлять. Я также прихватил и то, что они успели насобирать, а предметов было много, десяток разных артефактов, которые они, наверное, забирали с трупов, еще и пара тысяч ядер, что мне, конечно же, понадобится. Все ядра я сразу сдал в магазин, а артефакты положил в инвентарь, ничего того, что стоило бы поглотить, там не оказалось, так что все это пойдет на продажу. А пока, квест «Что-то там про охотников» выполнен. Награда. Кристалл случайного навыка. О, наконец я его получил. Я уже использовал этот кристалл и получил способность к телекинезу, невероятную силу с безграничным потенциалом. И более использовать кристалл я не могу. Так зачем мне он так нужен? Ответ очевиден. На мое лицо напал оскал. Поглощение. Использовав способность к демонической слизи, я заполнил последний слот из 5 возможных. В будущем их количество увеличится лишь когда я снова пройду через эволюцию. А до этого мне ничего не остается, кроме как развивать свои имеющиеся способности. Поглощение кристалла прошло успешно. Только вот зачем оно тебе? Неужели ты думаешь, что можешь бесконечно открывать в себе псионические силы. Или что, не понимаю я тебя, хоть и создан из твоего же разума, как бы там ни было, ничего из вышеперечисленного ты не получил. Все, что ты можешь сделать, это превратить слизь в кристаллу, ну или воспроизвести похожий эффект без кристалла, или в этом и была твоя цель. Именно, сила достигается не только личными возможностями, но и твоими связями. И я говорю не о власти, нет, имея связи и долги определенных людей, ты можешь получить желаемый артефакт или врата. А что в нашем мире может дать больше власти, чем возможность наделять остальных еще большей силой? Конечно, ничего. Теперь, когда я могу бесконечно клепать кристаллы пробуждения случайных способностей, я буду диктовать условия этому миру. Но перед этим нужно провести некоторую подготовку. Ну и, разумеется, разобраться с ситуацией в руинах. Если тут действительно появилась тварь с ранга, притом, способная подчинять других монстров, мне, как монстру, нужно избавиться от нее первым делом. Пока это еще возможно. Статус: аватар, имя, раса, нежить, вид, призрак, слизь, уровень, 27, характеристики, здоровье, 65, энергия, 65, сила, 65, скорость, 65, прочность, 65, дух, 64, навыки, духовное восприятие, демоническая слизь, телекинез, техники, меч ледяного императора 2, ледяной град 2. Сейчас, когда я сделал циферку красивой, мой статус выглядит так, то есть, у меня суммарно 389 очков характеристики, что совсем неплохо, по крайней мере, я так считаю, да и 27 уровень тоже, как бы, не на пустом месте появился. Более того, у меня теперь достаточно баллов, чтобы поднять ранг подземелью и купить всех нужных монстров. Может, даже на еще один ранг хватит. Эх, дела, мне нужно немного отдохнуть. Найдя те самые врата, которые я открыл в этом городе, я вернулся в свое подземелье, а оттуда уже через вторые врата в свой шкаф, оказался дома. Своей цели я достиг. Маловат я еще, чтобы к С-ранговым боссам лезть. Но врата я там оставил, и теперь в любое время могу вернуться к руинам. Стоит лишь дождаться, пока там станет поспокойнее. Глава 10. Я очнулся от пронзительного луча солнца, пробивавшегося сквозь неплотно задернутые шторы. Глаза слипались, тело лениво отказывалось подниматься с кровати. Но дом был тих, слишком тих. Никого. Семья снова ушла рано, не разбудив меня. Это стало привычным за последние месяцы. Я вздохнул, перевернулся на бок и еще немного повалялся, прислушиваясь к звукам снаружи. Машины шумели вдалеке, разносился лай собак. Спокойствие буднего утра. Ладно, хватит лежать, пробормотал я себе под нос и с неохотой сел на край кровати. Моя рука автоматически потянулась к телефону на тумбочке. Несколько пропущенных сообщений от сагильдийцев и стандартные уведомления из приложения охотников, где открылись врата и какого ранга, а также обновление рейтинга. Сегодня было несколько рейдов в ближайших подземельях. Немного подумав о том, успею ли я сегодня в подземелье, я вынужден был с сожалением признать, никак. А ведь очень хотелось вернуться в стандартное подземелье, где нет такого разброса сил монстров, как в руинах. Я направился на кухню. Запах еды все еще витал в воздухе. Открыв холодильник, я нашел аккуратно завернутую тарелку с завтраком, пюрешка с котлеткой, пара тостов и маленькая записка от Лены. «Кир, позавтракай. Удачи сегодня. Мы вернемся поздно. Мама». Она все еще называет себя моей мамой. Я улыбнулся. Ее забота, даже в мелочах, всегда согревала. Правда, у нее достаточно необычное представление о том, что нужно есть на завтрак. Я быстро разогрел еду, сел за стол и начал неторопливо есть. Вкус был превосходным, как всегда. Впрочем, сегодня мне будет некогда заниматься тем, чтобы наслаждаться хорошей погодой. Впереди долгий и изнуряющий труд. Первым делом я поменял свой облик на тот, который уже расфорсили по всему миру, и заглянул к своей старой знакомой в клуб. Вряд ли меня пропустили бы без проблем, поэтому я решил сыграть в игру, изменил свою внешность на настоящую, но при этом допустил несколько незначительных ошибок. Охранники без вопросов меня пропустили, но вот сюрнер, кого я вижу, она внимательно следила за мной и, разумеется, заметила то, что другие не заметили. Через мгновение под всеобщее удивление я стоял с приставленным к шее кинжалом. Сюранер двигалась настолько быстро, что я даже ничего осознать не успел. Так вот насколько сильна ранговая, Мурашки по спине от такой силы. Впрочем, я этого ожидал. Увидев, как их лидер отреагировал на меня, остальные тоже напряглись. Некоторые даже схватились за оружие. «У тебя хорошая маскировка», — произнесла Сюанер. «Тем не менее, не идеальная. Кто ты и почему сюда пришел?» — спросила она. «Разве ты не знаешь, что у нас в клубе не рады незваным гостям?» Однако, вместо прямого ответа я изменил свой облик, вернул его к тому, что был во время убийства короля циклопов. Разумеется, мой облик заставил всех вокруг всполошиться. А вот этот ведь тот самый, секретное оружие человечества, что он тут забыл. И даже Сюанер насторожилась. Пусть все и понимали, что моя репутация – это лишь выдумка, но подсознательно опасались. «Что ты здесь забыл?» – уже куда серьезнее спросила Сюанер. Вместо ответа я посмотрел на часы. «Тебе сейчас позвонят», – только и сказал я. Через пару секунд ее телефон и правда зазвонил, и увидев номер, она нахмурилась. Оно и очевидно, ведь звонили с моего номера. Приятно видеть, что она так переживает за меня. «Если с ним хоть что-нибудь случилось», — угрожающе произнесла она. «Просто ответь», — настоял я. Когда она приняла звонок, с той стороны послышался мой голос. «Привет, Сюанер, это я. Сразу говорю, меня не похитили, не убили и не держат в плену. Я просто звоню тебе сообщить, что этого парня отправил я, и внешностью мою принял также по моей просьбе, в противном случае без палева к тебе прийти было не дано. Где ты сейчас?» – спросила китаянка. «Не верит. Дома. Видео прислать?» – фыркнул мой голос. «Пришли», – настояла она. «Вот ведь упрямая». Вскоре мой телефон переключился на видеозвонок, и мой клон из слизи показал, что у меня в квартире никого нет, и мне тут никто не угрожает. Она вздохнула, но слегка успокоилась. «В общем, этот мой друг, небезызвестный Длинновласка, у него есть для тебя очень интересное предложение, выгодное и тебе, и мне. Это принесет вам очень много власти и денег. Выслушай его», — попросил мой клон. «Ладно, звеняй, мне пора. Если хочешь, прими. Если нет, не прими. Бывай». Пусть Сюанер все еще сомневалась, но она вздохнула и отступила. «Ну, давай пройдем, что ли», — сказала она. «Нет, разговор наедине», — настоял я. Сюанер очень внимательный человек. Чтобы не разоблачить себя и свою маскировку, я говорил односложными предложениями и старался казаться максимально отстраненным. «Чего?» Она прищурилась, но после отвела взгляд. «Ладно, дуй за мной, друг Кира», — с некой насмешкой сказала она. «Должно быть, она гадает, как это кровавый Кир вообще со мной связан. Ну, пусть гадает дальше». Вскоре мы вошли в комнату, где больше никого нет. «Спасибо, что уделили время», — решил я ее поблагодарить. Она снова оценивающе меня оглядела и фыркнула. «Честно признаюсь, не знаю, что в тебе Кир нашел, но если он за тебя ручается, то я не могла тебя проигнорировать». Пожала она плечами, но ее взгляд мгновенно стал серьезнее. «Тем не менее, давай перейдем к тому, зачем ты искал со мной встречи». Оказывается, взгляд Сюанер может быть весьма подавляющим. Я чувствовал такое давление, как будто я прямо сейчас перед огром, который может меня сожрать. Мурашки по спине, а также чувство, что за каждое неправильное слово ты действительно можешь лишиться головы. Понятно, почему она смогла стать такой известной в преступных кругах. «Перед тем, как я отвечу, вы доверяете Киру Кровину?» — спросил я, используя свое имя. Но вместо прямого ответа, она поменяла позу и опрокинула голову назад, смотря на меня с долей высокомерия. «Ты и дальше собираешься пользоваться его именем?» — задала она другой вопрос, полностью проигнорировав меня. «Думаю, лучше всего быть искренним». «Да, потому что это очень важно», — кивнул я. «Так доверяете или нет?» — уточнил я. «А что, если нет?» — опять задала она встречный вопрос. «Тогда я просто уйду. В таком случае мне тут делать нечего», — искренне ответил я. Она замолчала на несколько секунд. «Да, я доверяю Киру, но это не значит, что я доверяю тебе. Говори, зачем пришел?» — надавила она, пытаясь меня поторопить. Я так и думал, что она это скажет. Из кармана я достал небольшой кристалл и положил на стол перед ней. «Можете поглотить этот кристалл?» — попросил я ее. «Чего?» — она слегка недоумевала. «Ты это сейчас серьезно?» — изогнула она бровь. «Это может быть яд, или ловушка, или что-то еще, и ты действительно хочешь, чтобы я это сделала?» «Это было заранее обговорено с Киром Кровиным. Он дал на это добро. Если вы доверяете ему, поглотите кристалл, без лишних вопросов», — настоял я. Она долго-долго буравила меня холодным взглядом, но я не повелся. Даже если она атакует меня и уничтожит все мое тело, у меня есть другая часть слизи, так что окончательно я не умру. Но это покажет, что я не с тем человеком собирался сотрудничать. Ты как себе это представляешь? Типа, если ты назвал его имя, то я сразу буду рисковать жизнью, даже не будучи уверенной, что это действительно с ним связано. Усмехнулась она. Если не хотите, можете просто прогнать меня, или даже убить. Выбор за вами, ответил я. Она колебалась, действительно колебалась, ведь не было никакой гарантии, что я не обманул ее, а Кир у меня в плену, и чтобы защитить свою жизнь ее подставил. Однако она вздохнула и все-таки взяла камень в руку. «Черт с тобой, если ты меня обманываешь, я тебя на части порву», обещала она, и начала поглощать энергию из камня. А потом случилось неожиданное, она вся загорелась. «Я горю, горю». Она запаниковала, и пламя вокруг нее начало становиться только сильнее. Я подошел к ней и коснулся ее руки. Огонь был невероятно мощным, даже несмотря на то, что я использовал всю свою духовную энергию для заморозки, этого не хватало даже на то, чтобы просто защитить меня от этого жара. «Успокойся», — сказал я. «Не знаю, каким чудом это вообще помогло, но через несколько секунд она начала остывать, а вместе с этим и пламя исчезло. Что это было?» — ошарашенная спросила Сюанер. «Думаю, не будет лишним объяснить. Это была твоя сила проводника», — сообщил я. Однако она не сразу осмыслила то, что я сказал. Ее глаза удивленно распахнулись, и она посмотрела на свои руки. Усилием воли она зажгла пламя, а потом, еще одним усилием, потушила его. Неужели я подняла ранг и пробудилась как проводник? Для нее было не так просто поверить в это. Что значит подняла ранг? Может ли быть, что этот скачок, который она получила, позволил ей подняться до ранга С? Потрясающе, хотя, честно говоря, я немного завидую. Да, кивнул я. Тот кристалл, который я дал тебе, позволяет стать проводником, рассказал я. И ты только что стала свидетелем того, как это работает. Есть ли какие-нибудь побочные эффекты? Сразу задала она важный вопрос. Действительно, ценность этого кристалла сильно снижается, если, скажем, использовавший его через год умрет. Но я поторопился ее успокоить. Никаких, честно ответил я. Единственные риски, которые есть, это неопределенность в том, какой навык ты пробудишь. Тебе повезло, и ты пробудила пиромантию, силу управлять огнем. Впрочем, ты сама должна понять, насколько этот кристалл ценен, несмотря на вероятность неудачной силы. Сюранер замолчала. С каждой секундой она все больше мрачнела. Понимала, что оказалась в долгу передо мной. «И что ты хочешь за этот подарок?» — спросила она. «Действительно, этот кристалл бесценен. Если я потратил его на нее, значит и потребую что-то очень ценное взамен». Ну или она так думает и ошибается. «Ничего, я просто показал, что кристалл работает», — пожал я плечами. «На данный момент у меня есть 100 таких кристаллов», — назвал я цифру, от которой у нее округлились глаза. «99, простите. Ну и вот, я хочу воспользоваться вами, чтобы продать все эти кристаллы по выгодной цене». «Да ты шутишь, у тебя что, реально 100 таких кристаллов?» — недоумевала она. «99, поправил я ее. Вообще-то, я могу их создавать сколько угодно. Достаточно просто превратить свою слизь в кристалл случайного навыка. Конечно, я не могу сразу миллиард таких кристаллов создать, массы моей слизи просто не хватит. Однако, на сотню меня хватит, ну, имеется в виду, на сотню кристаллов каждый день. Но пока ограничимся просто сотней. Деньги они мне и так принесут огромные». «Сколько ты хочешь за каждый кристалл?» — настороженно спросила Сюанер. «Если бы дело было только в деньгах, я бы продал лишь несколько их них. Думаю, 10 было бы более чем достаточно, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и своим правнукам». «Тогда, что ты хочешь?» — задала она верный вопрос. «Власти. Я хочу иметь рычаги давления на правительство и ассоциацию. Я предлагаю тебе продать 30 кристаллов, чтобы о нас пошли слухи, которые дошли бы до власть имущих. После этого продай еще 20 кристаллов, чтобы закрепить свои позиции. Ну и оставшиеся 50 используй для того, чтобы манипулировать всеми. Ну а доход я предлагаю разделить доход по справедливости. Я нашел кристаллы. Вы же делаете, фактически, всю остальную работу. Также вы будете моим посредником с остальным миром. потому что никакого желания показываться перед остальными у меня нет. Я согласна, дала она ожидаемый ответ. Все условия меня более чем устраивают, но у меня есть встречное условие. Ты нет, пожалуй, раз уж вы маэстро за моей, то я проявлю побольше уважения. Пожалуйста, позвольте мне купить один кристалл за свои деньги, я оплачу полную стоимость, не оставлю себе даже процента с этого кристалла. Что скажете? Неужели ей так нужен этот кристалл? Интересно, для чего он ему? Хорошо, но только один. Кивнул я. Она же улыбнулась. Спасибо. Я предлагаю продавать этот кристалл за 150, нет, за 200 миллионов. Это будет немного дешево, но, в противном случае вряд ли найдется достаточное количество охотников, способных купить все 100 кристаллов. 200 миллионов, честно говоря, я думал, что каждый кристалл будут продавать миллионов за 50, конечно, эффект невероятный, однако, далеко не каждый может себе это позволить. Впрочем, так даже лучше. Вскоре я покинул их, окончательно убедившись, что мы пришли к консенсусу. Раз уж за последнее время так сложилось, что я получил много артефактов, спасибо ночным совами, я решил воспользоваться возможностью, продать все и получить деньги. За эти деньги я смогу отплатить семье, что некогда дала мне все. Ведь мое кредо, я всегда отвечаю в 100 раз больше, чем получил. Добром на добро, и злом на зло. Как там было? Мозгов у меня нет, но зато есть идея. До недавнего времени глобальный рынок был в формате интернет-платформы, где пользователи могли продавать все, что хотят. Однако из-за большого числа насильственных актов и мошенничества было решено изменить глобальный рынок. Теперь это огромный торговый центр на 4 надземных и 4 подземных этажа. Там есть все, начиная от перочинных ножиков и заканчивая артефактами ранга. 4 этажа над землей предназначены для обычных предметов, таких как оружие или припасы, а 4 этажа под землей как раз для вещей, созданных из материалов подземелья, зелья там всякие, артефакты. Там же при наличии лицензии охотника можно приобрести модифицированное огнестрельное оружие.